Глава первая. Чужой домен. «Если ты слышал обо мне, значит, все-таки знаешь, куда именно я хочу попасть». Еще не договорив вопрос до конца, я увидел отрицательное покачивание головой и понял, что не все так радужно, как мне бы хотелось. Догадавшись, что просто так я с его предложением о союзе соглашаться не намерен, Мик опустился на землю, приглашая меня занять место рядом с ним. «Что ж, пока наверху беснуется претерианец, время у нас действительно есть. К этому моменту глаза уже немного привыкли к темноте, и я смог окончательно разглядеть моего собеседника. Бледная кожа, черные волосы, нескладная фигура, да он же еще просто мальчишка. А почему ты так хочешь уйти отсюда?» Прежде чем задавать вопросы, наверное, было бы правильнее понять, готов ли я доверять своему собеседнику. А для этого нужно узнать его получше. «Скажем так, не все демоны мечтают о разрушениях и личном могуществе». Тут он как-то совсем по-человечески улыбнулся. «Кому-то просто хочется быть свободным». В моей голове сразу всплыла ситуация, когда я предлагал статус свободного демона Насте. И как мне высказали, что отказаться от господина — это почти то же самое, как жить без одной из рук. Как можно о таком мечтать? «Я понимаю». Мик как будто уловил мои мысли. «Ты недавно стал повелителем, но у тебя уже наверняка были миньоны. Я знаю их отношение к свободе. Они говорят, что чувство господина — это как вторая рука. Вот только кто сказал, что у меня должно быть их две?» Неожиданная концепция. Я даже на секунду завис. А Мик начал прямо-таки фонтанировать эмоциями, рассказывая дальше о своем видении ситуации. «Кто сказал, что вторая рука — это благо? Ведь для большинства дел нам вполне хватает и одной». «Но с двумя-то удобнее». Ответ, которого он ожидает и к которому готов. Но пусть выскажется. «Это нам так кажется, потому что мы настолько привыкли к тому, что по-другому и быть не может. А вдруг изначальный замысел был совсем другим? Есть одна рука, а роль второй, только гораздо более многозадачной и полезной, исполняет наше сознание или какая-то другая нематериальная сила. Но прицепив себе вторую руку, мы отказались от всего этого. И ради чего? Какого-то убогого заменителя?» «Значит, ты не веришь, что предназначение демонов — это защищать миры под предводительством своего повелителя?» «Я и сам в свое время с трудом в это поверил. Так что идеи Мика мне показались, скажем так, достойными внимания. Ну, по крайней мере, не тем, что я не могу принять». И он это явно почувствовал. «Ты понимаешь». Он даже как будто расслабился. «А остальные даже слушать не хотят. Поэтому я так и обрадовался, когда узнал тебя. Великий бунтарь. Кто, как не ты, смог бы понять, о чем я говорю? И если мы окажемся у тебя в домене, и ты вернешь себе власть, ты ведь дашь мне свободу?» «Вернешь власть? Отбирать у Насти я точно ничего не буду. Вот только учитывая, как прошло наше прощание, что она вспомнила меня, уверен, все просто случится само собой». «Верну. Только покажи мне дорогу. Не люблю давать обещания. У них есть очень неприятные свойства. Их нужно держать. Но порой именно они помогают нам сформировать путь, позволяющий добраться до того, что нам по-настоящему дорого». «Сам я ее не знаю». Мик, перешедший от возвышенного тона к неуверенности, выглядел довольно забавно. «Но тут есть два варианта. Первый. Нам надо попасть на 10-й этаж башни Ириода. Там есть карта всего приграничья. И мы сможем легко вычислить и перенестись в нужное место. Какие тут будут сложности, полагаю, говорить не надо?» «Местный правитель будет не очень рад. И как я мог быть так наивен, решив, что все закончилось, стоило только моей тюрьме открыться?» «Он считает себя независимым, но все равно сдаст беглого преступника императору». «Вот оно значит как. Выбравшись из заточения в пустоте раньше времени, я стал беглецом, лакомой добычей для любого официального представителя империи. Может быть, то, что в итоге я оказался именно тут, даже хорошо?» «А еще он казнит меня. Да и добраться до 10-го этажа довольно проблематично само по себе. Стражей не так-то просто обойти, особенно после 9-го. Или ты уже делал это?» «Какой незатейливый способ попросить меня назвать уровень моей силы. Главное сейчас ничего не показать своим видом. Все-таки мой максимум — это 7-й этаж. Лилиту за все время смогла добраться только до 8-го, а этот Ириод открыл минимум 10-й. А может и больше. Вот это сила! Пожалуй, мне придется быть очень осторожным, если я хочу вернуться домой. К Насте и Лулу с Эльфи, ребятам. Неважно. Первой причины, чтобы не лезть в пасть ко льву, вполне достаточно. Но ты говорил, что есть и второй вариант. Так какой же? Зрачки Мика после моего вопроса стали расширяться. Черт побери, да ему страшно. Сиримиль эльфы умеют открывать порталы между мирами. Так что если мы сможем пробраться туда, то сможем попасть в какой-нибудь срединный домен. А там уже взять за жабры местного слюнтяя-повелителя не составит проблем. Столько новой информации. Эльфы? Ну, тут в принципе все понятно. Миров много, так почему бы в некоторых из них не оказаться и другим расам? Отношение к разнице в силе между демонами с окраины и с центра я уже тоже видел. А почему мы не можем добраться до соседнего домена просто через Инферно? Вот что меня удивило. Если тут опасно, то почему бы просто не отойти в сторону? Зачем биться лбом в закрытые ворота? Ты, наверное, не понял. Домен Ириода — это даже не граница, а форпост. Мы находимся по другую сторону Императорской стены, отделившей цивилизационные миры от диких. Пойдем в сторону, и от местных монстров нам просто не отбиться. Попробуем прорваться, станем личными врагами самого Императора. И тогда уже будет неважно, где мы. Покоя не будет никогда. Да уж, ничего себе расклад вырисовывается. В этот момент Мик замер, а потом резко вскочил на ноги. Тишина. Похоже, претарианец ушел. Это ж хорошо, но откуда столько волнения? Это очень плохо. Раз он прекратил буянить так рано, значит, решил провести ритуал призыва стихий. А дикая магия — это то, с чем я даже врагам не посоветую сталкиваться. Надо бежать. Я правильно понял ход мысли моего напарника, тут же кивнувшего в ответ, и стелющейся звериной походкой проскользнувшего в сторону поверхности. Как и предположил мой новый знакомый, древний демон явно затеял какое-то большое колдунство. Сам воздух над ним как будто сгустился и начал покрываться фиолетовой вязью непонятных рун. «Дыхание бездны!» Рядом со мной обреченно выдохнул Мик. «Оно накроет не меньше десятка километров. От такого нам не уйти». «Это мне сейчас вот так вот ненароком сказали, что я умру? Не дождутся. Не для того я сбегал из тюрьмы, чтобы так просто откинуть коньки». Да и 3 года в одиночестве явно не очень положительно сказались на моем характере. По крайней мере, рассудительности, как мне теперь начинает казаться, точно поубавилось. Призвать меч 1000 металлов. Мое изобретение. Все-таки в куче свободного времени и отсутствии возможности его тратить есть и свои плюсы. Можно фантазировать и порой даже с пользой. Обычно, конечно, мысли убегают куда-то не туда и крутятся вокруг всяких глупостей, вроде стройных ножек, или куска прожаренного мяса. Но порой подсознание выдает и на удивление стоящие идеи. Как это, например. Не знаю, какая причина в свое время сподвигла меня размышлять о том, почему оборотням в легендах так вредит серебро, но это и не важно. Главное, тогда я выдвинул теорию, что для каждого живого существа есть свой проклятый металл, раны которым наносят вред даже не вложенной силой, а скорее даже просто самим своим фактом. А потом очень быстро появилось и практическое воплощение – меч 1000 металлов. Собирая все доступные мне кусочки таблицы Менделеева в одно лезвие, я наношу им удар, а дальше структура меча перестраивает его острие в самый опасный для жертвы материал. Сперва я хотел трансформировать весь меч целиком, но потом передумал. Все-таки не все металлы достаточно прочны, чтобы использовать их как основу для оружия ближнего боя. И вот теперь пришло время проверить, сработает ли теория на практике. И, кстати, вот сразу же, первая сложность. Шкуру этого демона мне не пробить, а значит и до крови не добраться. Что, к счастью, не критично. Все-таки мой меч может вычислить слабость противника и при обычном касательном ударе. Вот только точность, конечно, упадет на порядок. Не стоит меня недооценивать. Преторианец явно заметил наше появление, но при этом даже не подумал прерывать свой ритуал. Обидно? Да. Но еще и очень удобно, если хочешь провести атаку против такого сильного противника. «Он тебе не по зубам!» — крикнул Мик, начавший догадываться, что я сейчас собираюсь сделать. «Удар!» Лезвие меча начало покрываться какой-то бурой корочкой. «Неужели получилось?» «Я же говорил!» — буркнул демон. Вот только мой следующий удар заставил его замереть от удивления. Казавшаяся неуязвимой шкура разошлась небольшой ранкой, и я, не удержавшись, поднес еще дымящийся меч ко рту и слизнул с него оставшиеся там капли крови. «Теперь ты мой!» Губы мои как будто бы шевельнулись сами собой, а глаза неотрывно следили за все-таки прервавшим свой ритуал древним великаном. «Вжух!» Перед лицом пронеслась волна воздуха, и я не сразу осознал, что претерианец только что неуловимым для моего глаза движением оставил след от своего когтя у меня на щеке и сейчас пристально рассматривал доставшуюся уже теперь ему кровь. «Теперь ты мой!» Огромный язык облизал коготь, а сам древний демон, как ни в чем не бывало, потрусил куда-то по своим делам. Единственное, на что он отвлекся, так это на труп убитого мной падальщика. Бывший недавно в моей крови коготь прочертил над ним в воздухе очередную руну, и тело демона превратилось в рой серых искр вместе с очередным вдохом, тут же втянутых его гораздо более сильным собратом в себя. «Это было невероятно!» Нарушил повисшую в воздухе тишину Мик. «Сам претерианец не стал нас убивать, а наоборот, признал тебя частью своей стаи. Местные охотники любят заключать такие союзы с дикими демонами, но еще никому не удавалось договориться ни с кем столь сильным и опасным». «И что дает такой союз?» «Все-таки я действительно слишком мало знаю о месте, где оказался. А этот демон, Мик, довольно охотно делится информацией. Плюс мы только что пережили смертельную опасность. Может быть, ему все-таки можно доверять?» «Ты можешь просить у него помощи. Если претерианец будет рядом, то защитит тебя, как ты понимаешь, от любой опасности. Какую-то цену, конечно, в итоге придется заплатить, но любая возможность — это лучше, чем ее отсутствие». «А мой новый знакомый еще и философ. Хорошо, я согласен на союз еще и с тобой». Наконец, я все-таки принял это решение. «Ты не пожалеешь». Довольный Мик тут же протянул мне свою руку. «Ну что, а теперь будем готовиться к перехвату чужого призыва?» «Вы заключили союз с демоном Миклантикутли. Если кто-либо из вас двоих задумает прямо или косвенно навредить другому, союз будет расторгнут». «Перехватить призыв? О чем это он сейчас? И почему с каждым поворотом происходящее начинает нравиться мне все меньше и меньше?»